Компания «Вира М» представляет. Сергей Прокофьев. Лучезарный гений 20 века. Рассказ и музыкальные иллюстрации Савелия Гуреева. Недавно в Великобритании был впервые опубликован дневник русского композитора Сергея Прокофьева. Оказалось, что он был не только чрезвычайно откровенным человеком, великолепным композитором, но и потрясающим писателем. Начав автобиографию и написав более 200 тысяч слов, Прокофьев дошел только до своих 17 лет. Эти записи относятся ко времени окончания его учебы в Петербургской консерватории и начала концертной деятельности. Позднее Сергей Сергеевич продолжал вести свой дневник в течение 26 лет. Два тома текста, охватывающие русский и зарубежный периоды жизни музыканта, написаны живо, иронично и читаются как увлекательный роман. В дневнике обнародованы ранее неизвестные подробности жизни музыканта в период эмиграции, а также его возвращение в 30-е годы в Советский Союз. Кроме этого, в дневнике представлены портреты великих современников Прокофьева, его размышления о музыке и природе, впечатления от встреч с Римским-Корсаковым, Скрябиным, Рахманиновым, Дягилевым, Буниным и Маяковским. Композитор, переживший две революции, умер от кровоизлияния в мозг в тот же день, что и советский вождь Иосиф Сталин, то есть 5 марта 1953 года. Поэтому долгое время сам факт смерти Прокофьева был засекречен, ведь было нельзя скорбеть одновременно и по Сталину, и по истинному гению. Зато теперь произведения Сергея Прокофьева известны во всем мире. Музыка к кинофильмам, оперы, балеты, симфонии, инструментальные концерты, вокальные сочинения Прокофьева стали классикой не только русского, но и мирового музыкального искусства. Прежде чем рассказать много интересного о жизни и творчестве этого великого музыканта, остановимся на одной удивительной истории, связанной с премьерой скрипичного концерта Сергея Прокофьева, состоявшейся в начале 30-х годов прошлого века в столице Испании Мадриде. Здешним симфоническим оркестром тогда дирижировал известный испанский маэстро Эдуардо Арбос, а солировал на скрипке друг композитора Роберт Сеттенс, которому, кстати, и было посвящено это сочинение. Едва стихли аплодисменты, Арбос пригласил на сцену русского композитора, и Сергей Сергеевич явно не ожидал этого. Он заметно смутился, но, справившись с охватившим его волнением, встал и медленно, будто нехотя, поднялся на сцену. В зале снова вспыхнули аплодисменты и раздались возгласы «Браво! Браво!». Прокофьев умоляющим жестом попытался успокоить публику. Это была первая встреча Сергея Прокофьева с испанскими любителями музыки, и она оставила у него приятные впечатления. Во всяком случае, вскоре композитор вновь приехал в Испанию, но уже как пианист-виртуоз. Вот что писал о Прокофьеве музыкальный журнал Каталонии. «Его превосходная техника вызывает подлинный восторг. Он играет блестяще, эмоционально и вдохновенно. При этом его пальцы никогда не ошибаются». Прокофьев же был настолько увлечен Испанией, пленен ее музыкой и ритмами, что воплотил эти чувства в своих сочинениях и прежде всего в лирической музыкальной комедии «Дуэнья» или «Обручение в монастыре», появившейся на свет в 1940 году. И хотя в основу ее положена пьеса английского драматурга 18 века Шеридана, испанская тема насквозь пронизывает это творение Прокофьева. Достаточно хотя бы того, что действие происходит в прекрасной Севилье. При всем этом и сам Прокофьев оказал заметное влияние на испанских композиторов, в частности, на Рикардо Виньеса. Вот как об этом пишет ученик Виньеса, французский музыкант Франсис Пуленг. «Я вспоминаю, с каким восторгом и волнением Виньес говорил о Прокофьеве и о том, какие бурные чувства вызывала у него прокофьевская музыка». Особые же отношения связали русского музыканта с классиком испанской музыки Мануэлем де Фалья, который был дружен с Сергеем Дягилевым, известным антрепренером русского балета. Они познакомились в Париже в 1916 году. Послушав сочинение знаменитого испанца, Дягилев решил поставить на эту музыку балет. Это была знаменитая «Треуголка», премьеру которой Дягилевская труппа показала летом 1919 года в Лондоне. Оформлял спектакль другой великий испанец Пабло Пикассо. Сотрудничая с русским балетом, испанский композитор не мог не встретиться с Сергеем Прокофьевым, тоже дружившим с Дягилевым. Встреча эта переросла в тесные отношения, которые два замечательных композитора поддерживали несколько десятилетий при помощи писем. Фалья, получивший к тому времени всемирную славу, высоко ценил творчество российского коллеги, а Прокофьев отвечал ему, судя по их переписке, полной взаимностью. В одном из этих посланий от 1934 года Сергей Сергеевич пишет Мануэле де Фалье: «Мой дорогой маэстро и друг, прошлой осенью я побывал в России, где имел возможность убедиться, что молодые композиторы очень интересуются вашими сочинениями, но, к сожалению, не в состоянии приобрести их, так как обмен валюты в советской стране категорически запрещен. Надеюсь, что через месяц я вновь приеду в Москву. В этой связи обращаюсь к вам с убедительной просьбой выслать мне некоторые из ваших партитур для оркестра или фортепиано, с тем, чтобы я имел возможность лично передать их в библиотеку Московского союза композиторов. Думаю, что это будет лучший способ довести ваши сочинения до русских музыкантов. Заранее премного благодарен. Ваш Сергей Прокофьев». Испанский маэстро не задержался с ответом: «Дорогой друг, прочел ваше приятное письмо. Сейчас я не имею партитур в своем распоряжении, поэтому попросил своих издателей направить их вам. Счастлив, что могу ответить на вашу дружбу, которой я дорожу по многим причинам. Мне приятен и тот интерес, который проявляют к моему творчеству молодые друзья из Москвы. Искренне ваш, Мануэль де Фалья. Прошу передать мои самые лучшие пожелания сеньоре Прокофьевой». Кстати, с Испанией Прокофьева связывали не только дружба с Мануэлем де Фалье и другими испанскими музыкантами, и не только интерес русского композитора к искусству этой страны, но и личные романтические чувства, о которых пойдет речь. В 1918 году Сергей Сергеевич приехал в Нью-Йорк, где много и увлеченно работал, часто выступал и вскоре стал весьма известен в музыкальных кругах Америки. Как писала в то время одна американская газета, Прокофьев – это музыкальная новость сезона. После концертов к нему за кулисы часто приходили зрители, чтобы поблагодарить за доставленное удовольствие и познакомиться с русским виртуозом. Поэтому 27-летний музыкант не очень удивился, когда однажды к нему явилась группа восторженных поклонниц. Среди них была и скромная темноволосая девушка, поражавшая живостью и блеском черных глаз, а еще какой-то юной трепетностью. Одним словом, она представляла собой тот тип средиземноморской красоты, которая всегда привлекала Прокофьева. Это была молодая певица Каролина Кодин. Встреча оказалась, как говорится, судьбоносной. Через несколько лет Каролина стала женой Прокофьева, а потом и матерью двух его сыновей. А родилась Каролина в Мадриде. Ее отец был испанец, а мать – полька. Дед по материнской линии занимал какой-то важный пост в Польше, входивший в ту пору в состав России. И отец, и мать были солистами в небольшом местном театре. Когда Каролина, а сокращенно Лина, была маленькой, родители вывезли ее из Испании на Кубу, а в 10-летнем возрасте – в Нью-Йорк. Они внимательно следили за музыкальной жизнью огромного города и, естественно, не могли пропустить выступление Прокофьева. О нем часто говорили в доме, если не с восторгом, то с явным уважением. Тем не менее, Лина, впервые послушав молодого русского композитора, была явно разочарована. Его музыка показалась ей странной и непривычной. После концерта подруги все-таки уговорили Лину пойти за кулисы и познакомиться с русским гостем. Лина была робкой и нерешительной, а знакомство со знаменитостями ее пугало, и все же она уступила настойчивости подруг. Прокофьев сразу заметил ее, и отказаться Лина попросту уже не посмела. С тех пор они и стали встречаться. Поначалу эти встречи тяготили девушку. Она не выражала особого желания поддерживать отношения с Прокофьевым. Особенно шокировали ее несколько грубоватые, на ее взгляд, шутки и манера ухаживать. Но мать девушки обожала Прокофьева, постоянно твердила о его необыкновенных исполнительских способностях, о композиторском таланте и хотела, чтобы Лина не только встречалась, но и дружила с ним,